«Сейчас начнется», — подумал Штирлиц. «Сейчас они возьмут меня в переплет. Что ж, чем хуже, тем лучше, потому что ясней». Переплет его, однако, не взяли, потому что в шифровке Мюллера, переданной в запечатанном конверте, говорилось: «Лицо, которым интересовался тот, кто отправлял вас сюда, в курсе вашей работы». «Ну и что станем делать?» — спросил Штирлиц, подняв глаза на спутников. Он был убежден, что они прочитали текст. Проверку устроил примитивную. Видимо, Курт брякнет, судя по тому, как он открылся в разговоре с Хёртлем. «Запросите указания?» Засветился Вилли, а не Курт. «Или они разыгрывают сценарий», — подумал Штирлиц. «Курт подставился в парке при Хёртле, Вилли здесь». «А какой смысл?» «Понятно, что я в кольце. Ясно, что я объект игры Мюллера. Но чего же он хочет добиться? Чего он может добиться? Время упущено, времени у него нет. Что же он плетет?» «Но ведь вы сказали мне», — Штирлиц обернулся к Курту, «что никто не читал телеграмму группенфюрера Мюллера. Вилли позволяет себе своевольничать? Скрывает и просматривает то, что адресовано лично мне?» «Я догадался о ее содержании по вашему вопросу», — сказал Вилли. «Никто не читал телеграмму?» «Я читал», — заметил Ойген. «Дважды. Поэтому меня и занимает вопрос, что станем делать?» Штирлиц пожал плечами. «Вилли прав», — сказал Ойген. «Запросите указаний. После того, как закончу работать с Хёртлем. Будьте любезны, передайте мне пленку», — попросил Ойген. Штирлиц досадливо поморщился. «Слушайте, не надо считать всех идиотами. Не мог же я говорить с Хёртлем о деле после того, как вы передали мне диктофон при нем?» «Могли», — сказал Ойген. «Чтобы сравнить манеру его разговора, когда он знает, что его пишут, с той, когда он убежден, что говорит с глазу на глаз. Доверительно». «У нас нет времени крутить комбинации», — сказал Штирлиц. «Ясно вам?» «Нет, но мы обязаны понять то, что нам вменено в обязанность понять». «Вам», — уточнил Ойген, — «мы лишь охраняем вас». «Тем более», — сказал Штирлиц. «Тогда не суйте с ним в свое дело, а занимайтесь моей охраной». Поднявшись, он обернулся к Вилли. «Проводите меня к радистам». Мюллер прочитал телеграмму Штирлица вечером. Весь день был в городе, еще раз проходил явки Одессы, лишь потом приехал к Кальтенбруннеру. Шеф РСХ неожиданно поинтересовался, это было утром, зачем в Альтхаузе отправилась группа работников гестапо. В разговоре с ним скользь пробросил, что бригада, отправленная в Линц, должна помочь местному РСХ. Где-то в горах, совсем неподалеку от виллы, активно работают партизаны. Об этом стало известно фюреру. Он высказал озабоченность. Нельзя ли проверить? Об исполнении необходимо доложить лично ему. Хотя, понятно, подробный отчет о работе будет передан ему, обергруппенфюреру. «Кто там работает?» — спросил Кальтенбруннер. «Штандартенфюрер Штирлиц». «Кто?» «Штирлиц из 6-го отдела». «А почему разведка выполняет ваши поручения?» «Потому что он умеет работать, как никто другой». От продолжения этого разговора Мюллеру весьма неприятного спас звонок Геринга. Тот интересовался, в какой мере шведская гражданская авиация может быть использована в интересах Рейха. Кальтенбруннер сразу же вызвал работников группы, занимавшейся Люфтваффе. Воспользовавшись этим, Мюллер попросил разрешения уйти. Обергруппенфюрер ответил рассеянным согласием. В каждом запросе Геринга он видел подвох, не хотел, чтобы тот жаловался фюреру. Гитлер перестал относиться к рейхсмаршалу так, как прежде, но все равно они часто уединялись. Гитлер поддавался влияниям. Неизвестно, что может брякнуть Геринг.